Глава 12. В отличие от Гурова, Анна провела этот вечер с ручкой и тетрадкой в руках. У нее было сложное домашнее задание от самого Льва Ивановича. До глубокой ночи девушка посекундно восстанавливала в памяти свой первый день практики, пыталась даже схематично изобразить план квартиры и набросать показания свидетелей. Главный вопрос — могла ли убить Туманова? Неужели в этой хилой старухе есть столько сил, чтобы пробить череп другому человеку? Ведь для этого нужно быть крепким не только физически, но и психологически, — размышляла Анна. Хотя у этой Мегеры хватит злости на весь дом, так что барьеров для ее психики, кажется, нет. А зачем тогда она сама позвонила утром участковому и сообщила об убийстве? Хотя, возможно, это хитрый план, так она отводит от себя подозрения. Никто же не будет обвинять старушку в таком зверстве. А если действительно убийца старуха, как в том случае с бабкой, которая убила своего мужа и детей, о чем рассказывал Гуров? Совершенно чудовищная история. Нужно обязательно рассказать о ней отцу. Ах да, как же я забыла позвонить. Только Анна подумала о том, чтобы набрать номер телефона своего отца, как вдруг в сумке задребезжал мобильник. В результате 40-минутной беседы отец узнал о горестных поражениях и радостях побед этого знакового дня для дочери и был в полном восхищении как детективный агент, что его куколка, красавица и умница нашла вещдок. Гордость за свое сокровище брала верх над всеми недочетами, да и сама Анна была больше собой довольна, чем огорчена. Перекладывать на отца домашнее задание Аня не собиралась, поэтому и спрашивать ни о чем не стала, хотя он настойчиво предлагал свою помощь. Кроме как с отцом, Ане делиться сокровенными тайнами было не с кем. Мать жила в другой части страны с новым мужем. Родители развелись, когда Ане было всего 11 лет. Именно отец посвятил ей себя, вырастил, поставил на ноги, да еще и сам успел профессионально реализоваться. Перед Анной был неплохой пример, к которому она всегда тянулась. Отец для нее стал опорой и образцом для подражания. И тогда, и сейчас у Анны не было обиды на мать, поскольку все самое лучшее в этой жизни дал ей папа. Часы отсчитывали первые минуты нового дня, а в голове оставалось еще уйма вопросов без ответов. Будильник начал пиликать в 6:30, прервав сладкий и такой короткий сон. Все привычные утренние дела сегодня совершались на автопилоте, нужно было спешить. Во-первых, Гуров не любит опозданий, а во-вторых, он наконец скажет, какова роль Тумановой в этом преступлении, причастна ли она к убийству. «Всем доброго утра и хорошего дня», — сказала Анна, входя в кабинет так, будто делала это уже сотни раз. Происшествие прошлого дня настолько сблизило ее с операми, что она уже считала себя частью команды, но, естественно, не претендуя на то, что также считают ее частью команды опытные коллеги. «Доброе», — пробормотал Гуров и продолжил копаться в бумагах, даже не взглянув на Анну. Лев Иванович и Стас были погружены в свою рутинную работу, которой всегда немеренно. Каждый из них выкраивал минуты, чтобы подбить хвосты, потому что в конце месяца Орлов с каждого спрашивал по полной программе, невзирая на личные поручения и объем работы. Молодых сотрудников подобное раздражало, а вот Гуров и Кричко привыкли к такому режиму работы, поэтому всегда находили время для писанины. Аня, которая не спала полночи, изнемогая от желания узнать про Туманову, была несколько расстроена, увидев, что сыщики хладнокровно и монотонно работают. Ведь у нее внутри разгорелся целый пожар. На таком энтузиазме можно было бы хоть в космос, а тут скупое здрасте. Около часа она просидела рядом с операми, терпеливо ожидая поручений, а потом все же рискнула спросить. «Лев Иванович, а что все-таки с Тумановой, с той старушкой из 39-й квартиры? Могла она убить Фельдсман?» «Кажется, это было твоим домашним заданием. Как сама думаешь?» «Все-таки думаю, что ее не стоит снимать со счетов. У нее был мотив, да и психологический портрет к совершению преступления располагает». «Анна, нельзя строить версию на догадках. Психологический портрет — это то, что нам помогает в повседневной жизни. Например, выбрать занятие по душе или понять, подходит индивид для общения или нет. Но вот определять преступника и дальнейшую судьбу человека по психологическому портрету — глупо». Выходит, раз нет неоспоримых доказательств причастности или непричастности Тумановой к убийству, мы не можем на данный момент сделать относительно нее никаких выводов? Нет, почему же? Я ее исключил из числа подозреваемых по одной, но весьма весомой причине. Тут у Анны замерло сердце. Вот он, момент истины, которого она так ждала. У Тумановой рост ниже среднего. Покойная же дама статная, высокая. В момент нанесения удара Фельдсман не сидела, не лежала, а стояла и упала на пол с высоты собственного роста. Так что Туманова может спать спокойно. А вот Жанна в этом смысле подходящая фигура. У нее рост, как у тебя, Анна. Так просто и так сложно одновременно. Ты ведь даже не подумала об этом, согласись. А надо было. Стас, что там у нас? Нет известия от эксперта относительно Фельдсман? Есть. Как я и предполагал, все очень интересно. Интригуешь? Давай рассказывай. Помнишь, на журнальном столике в спальне стоял недопитый чай? Припоминаю. И что там? Там лошадиная доза лекарства для сердечников и очень много ртути. Видимо, этим коктейлем наш любитель драгоценностей решил напоить бабулю до смерти, но не получилось. Может, вкус напитка ей не понравился, или просто старушка осторожничала, что-то почувствовав. Вот как. Получается, орудием преступления должен был быть смертельный чай, а стала раритетная статуэтка с журнального столика. Выходит так. Не хочу восхвалять свои таланты, но я вчера все правильно вам разложил. Фельдсман открыла дверь тому, кого хорошо знала, тому, кто готовился к совершению преступления. Но этот Фаберже и заварил нам чая. Еще и мы коктейлем надышались. Здорово. Профессия с риском для жизни. Улавливаешь, Анна? Нужно тебе такое перспективное будущее? Анна лишь молча смотрела на Гурова испуганными глазами. «А, вот еще любопытный момент», — продолжил Кричко. «Камешек, который Аня нашла под дверью, это действительно, как и сказала Жанна Рубин, на нем имеются посторонние отпечатки пальцев». «Есть!» — восторженно выкрикнул Гуров. «Хоть что-то!» «Так-то оно так, только отпечатков больше нигде нет, и не факт, что те, что на Рубине, принадлежат убийце». «Да, ты прав, Стас. Поработать еще придется знатно. Кстати, что там по ломбардам?» «Глухо пока. Ребята все вчера прочесали в округе и за городом. Нет ничего того, что хотя бы отдаленно напоминало наши сокровища. Сегодня должна прийти Жанна с фотографиями. Нас ждет яркая беседа, надо бы хорошенько подготовиться. Я проверил ее, ничего за ней нет, к ответственности не привлекалась, но скрывать от следствия важные факты у нее получается. Что, думаешь, задерживать ее?» «Ну, если сама сознается в содеянном, то, конечно. Но в этом я почему-то сомневаюсь. На днях должны быть похороны. Завтра тело Фельдсман отдают родственникам. Было бы неплохо побывать на этой встрече. Может быть, что-то узнаем, кого-то увидим. Сколько раз было так, что преступник околачивался поблизости, чтобы посмотреть на свою жертву?» «Да, обязательно нужно на похороны съездить. Я разузнаю, где, когда и как они будут проходить». «Хорошо, Стас. И еще тебя попрошу. Нужно организовать слежку за Жанной. Верить на слово теперь ей нельзя. Раз единожды хотела обвести вокруг пальца, то непременно появится желание повторить этот фокус снова». Вскоре с проходной позвонили и сообщили, что явилась Жанна Валентиновна Войцеховская. Гуров предусмотрительно попросил провести ее внутрь за вертушки и для ожидания посадить в переговорную. Это помещение было не похожим на остальные кабинеты. Из мебели там стоял большой стол, несколько стульев, рабочий телефон. Окна плотно закрывали жалюзи, так что решеток видно не было. Аккуратная чистая комната, в которой проводились встречи, иногда очные ставки. Лев Иванович, уже зная, как поведет себя Жанна, понимал, что именно там ей будет проще адаптироваться к новой для нее обстановке. «Лев Иванович, а почему же мы не идем?» — полюбопытствовала Анна. «А что, у тебя есть острое желание вывести Войцеховскую на чистую воду, Аннушка? Подождем часок». «Часок? Целый час?» «Пусть посидит, подумает, настроится на беседу, на фотографии семейного альбома еще раз посмотрит. Ты же сама мне недавно рассказывала про психологический портрет. Вот тут-то он как раз и нужен. Помнишь, как Жанна нервничала во время беседы на квартире убитой? В этот раз я не собираюсь тратить время и хочу получить уже готового к показаниям клиента». Анна достала свой блокнот и что-то в него начала усердно записывать. «Вот это правильно. Конспектируй, а я, может быть, когда-нибудь мемуары по твоим конспектам напишу, при твоем содействии». Минут через 40 прибежал Кричко и сообщил, что Жанне стало плохо в переговорной. Вызвали медсестру, и теперь ее отпаивают водой. «Пора», — сказал Гуров и неспешно выдвинулся из кабинета, прихватив с собой папку с бумагами.